сущности, ответ был дан еще тысячи лет назад, а после этого он только повторялся и выражался более понятно для нашего разума. Поэтому мне остается только повторить тот же ответ, и я не имею ни малейшей претензии пролить на этот всеобъемлющий вопрос какой-либо новый свет. Я пытаюсь только изложить вам на современном языке мысли древних об этой старой истине, передать в простой форме идеи философов, выразить мысли ангелов и богов так, чтобы они могли быть понятны ограниченным человеческим умам. Дальше мы увидим, что эта задача выполнима, так как божественное существо, от которого исходили эти идеи, присутствует в человеке. А существо, создавшее мысли, конечно, поймет их и после своего проявления в человеке.